Вероятно, человеку, далекому от моей науки, трудно оценить все значение дракона, — сказал Максвелл. Ведь пока еще не обнаружено ни одного реального подтверждения того, что подобное существо действительно где-нибудь, когда-нибудь обитало. А ведь легенды о драконах — одна из характернейших черт фольклора Земли и некоторых других планет. Феи, гоблины, тролли, банши — их всех мы обнаружили во плоти, но драконы по-прежнему остаются легендой. И любопытно, что у нас на Земле эта легенда бытовала не только среди людей. Легенды о драконах есть и у маленького народца холмов. Мне иногда кажется, что наши сказания о драконах мы заимствовали именно у них. Но все это лишь предание, и нет никаких фактов, подтверждающих... Он неловко умолк. Какое дело лишенному воображения полицейскому до легенд о драконах? «Извините, инспектор», — сказал он, — «боюсь, я несколько увлекся». «Мне приходилось слышать, что в основе этих легенд лежат воспоминания о динозаврах, унаследованные от предков». «Да, я знаю о таких предположениях», — ответил Максвелл. «Но ведь этого не могло быть. Динозавры вымерли задолго до того, как появились самые отдаленные предки человека». «Но маленький народец, возможно, возможно, — перебил Максвелл, — но маловероятно. Я хорошо знаком с обитателями холмов и разговаривал об этом с ними. Их род, несомненно, гораздо древнее нашего». Но нет никаких данных, что их предки уже существовали в дни динозавров. Во всяком случае, никаких воспоминаний об этом у них не сохранилось, хотя их легенды и сказания восходят к событиям давностью в несколько миллионов лет. Они очень долговечны, почти бессмертны по нашим меркам, хотя, конечно, в свой срок они тоже умирают. При подобном положении вещей из устные предания, переходящие от поколения к поколению, как правило, сохраняются. Дрейтон нетерпеливо отмахнулся от драконов и от маленького народца холмов. «Вы отправились в систему енотовой шкуры, — сказал он, — но не попали туда». «Совершенно верно. Я оказался на той планете, о которой говорил, на хрустальной планете, заключенной в оболочку». «Хрустальной? Из какого-то камня. Может быть, из кварца. А может быть, и из метана. Я видел там металлы». Дрейтон спросил мягко. «А когда вы отправлялись, вы не знали, что окажетесь на этой планете?» «Если вы подозреваете сговор, — ответил Максвелл, — то вы ошибаетесь. Для меня это было полной неожиданностью, в отличие от вас, как будто. Ведь вы ждали меня здесь». «Да, особой неожиданностью ваше прибытие не было, — согласился Дрейтон. Нам уже известны два таких случая». «Значит, у вас есть сведения об этой планете?» «О ней никаких, — сказал Дрейтон. Нам известно только, что где-то имеется планета с незарегистрированным передатчиком, а также приемником, подзывные которой в списках не значатся. Когда здесь, на Висконсинской станции, оператор принял их уведомление о передаче, он послал им сигнал подождать, пока не освободится какой-нибудь из приемников, а сам связался со мной. А остальные двое? Также поступили сюда. Оба они были адресованы на Висконсинскую станцию». «Но если они вернулись...» «В том-то и дело, — сказал Дрейтон. — Они не вернулись». То есть в том смысле, что мы не могли их ни о чем расспросить. В волновой схеме произошли какие-то нарушения, и они восстановились неверно. Перепутались друг с другом. Оба внеземляне, но клубок получился такой, что нам пришлось много повозиться, прежде чем мы установили, кем они могли быть. Да и сейчас еще не полностью уверены. Они были мертвы? Мертвы. Еще бы. Довольно жуткая история. Вам повезло. Максвелл с трудом подавил дрожь. «Да, пожалуй», — сказал он. «Казалось бы», — продолжал Дрейтон, «те, кто берется за передачу материи на расстояние, должны бы прежде научиться делать это как положено. И неизвестно, сколько пассажиров они уже успели неправильно принять». «Но ведь вы должны были бы это знать», — возразил Максвелл. «Я хочу сказать, что вам должны быть известны все случаи исчезновения в пути. Любая станция немедленно сообщила бы о том, что ожидаемый пассажир не прибыл.